Где девки? Осталось лишь 30 минут. Немедленнее найдите его. Привет, Редвмещуя Мишерм Грыкм Термеорока Мишерпмшдеим Шлдеим Врва Мишимр Лыршим Дыр Лэм Врюм Чдерм Дыятгм. Что ты тут делаешь? Показ вот-вот начнется, пон все. Я пошла искать мое платье. Ну, окей. Иди и ищи. Окей.